Эстебан смутно догадывался, что ему дозволено приблизиться к центру паутины, ступить в самую середину белой нищеной звезды. Правда, тут и последует укус, после которого бегство станет невозможным. Но ему не оставалось ничего другого, как шаг за шагом пробиваться вперед, рискуя жизнью ради поиска неизвестной величины. «Мне хотелось бы рассеять ваше заблуждение насчет нашего фонда», — сказала Эдла Остман, словно произнеся фразу специально для нее, включенную в некое либретто. «Мы не секта, и сектантство нас ни в малой степени не привлекает, а уж тем более сатанинского толка. Сеньор Адиманто основал фонд при бескорыстной помощи нескольких лиц исключительно для научного исследования паранормальных явлений. В этой области мы можем считать себя первопроходцами. Наши специалисты не только регистрируют, классифицируют и описывают разного рода явления, связанные со спиритизмом, экстрасенсорным восприятием, телекинезом и чтением мыслей, но и способны в наших лабораториях, специально для того оборудованных, помочь проявиться на практике способностям тех людей, которые продемонстрировали рудиментарные склонности к сверхъестественному использованию собственной психической энергии. Иначе говоря, мы не только исследовательский центр. Мы превратились, и теперь это главное, в школу парапсихологии. «А музей?» — спросил Эстебан, пытаясь остановить бурный поток чисто рекламного красноречия. «Не торопитесь, сеньор Лабастида». Синие озера в глазах Эдлы Остман сделались совсем прозрачными, так что, казалось, можно различить их дно. «Если вы собираетесь написать о нас, я советовал бы вам с самого начала четко объяснить именно это. Мы занимаемся исследовательской работой, а не сектантством. Я это непременно подчеркну. Чтобы отпраздновать вступление в должность журналиста, Эстебан купил в привокзальном киоске потрясающую красную записную книжку и ручку, которая никак не желала писать и оставляла на бумаге царапины. И только потом, с большой неохотой, жидкую чернильную линию. Эстебан принялся остервенело чертить в новой книжке какие-то значки, словно показывая, что выполняет условия сеньориты Остман. Но вскоре положил книжку на стол рядом с ножом для бумаги в форме совы и спросил позволения закурить. Женщина сидела на обтянутом темной кожей стуле, скрестив неправдоподобно длинные ноги, и вдыхала дым своей сигары. При этом правая рука ее рисовала дымом в воздухе серые нестойкие буквы. Спичка, которую женщина поднесла Эстебану, опалила его сигарету. В то же время синий взгляд полыхнул чем-то вроде чувственного любопытства. Обычно это действует на воображение и заставляет даже на улице раздевать взглядом незнакомых женщин. Но Эстебан уловил в глазах Эдлы Остман и еще нечто, пробудившее в нем не столько искушение, сколько острый приступ тревоги. «Будьте добры, следуйте за мной». Женщина встала и глянула на посетителя сверху вниз. «Я хочу вам кое-что показать». Они снова шли по коридору, мимо скамеек, мимо не слишком удачных подражаний Блейку. В начале пути Эстебан еще пытался сориентироваться, сравнивая их нынешний путь с тем, который он проделал совсем недавно, чтобы добраться до кабинета. но два поворота под прямым углом и неожиданный боковой отвод, ведущий к закрытому окну, окончательно его запутали. Он покорно последовал за синьоритой Остман по коридорам, прислушиваясь к металлическому перестуку ее каблуков по каменным плитам. Она продолжала что-то ему говорить, но голос заглушался этим самым перестуком, и разобрать слова, к тому же летевшие откуда-то сверху, ему не удавалось. «Я хочу, чтобы вы осмотрели некоторые лаборатории, где работают наши специалисты. Нет, мы не станем их отвлекать, просто понаблюдаем через стекло, не нарушая учебного процесса. Надеюсь, все увиденное вы запишете и используете в своей статье». «Разумеется». Они остановились у стеклянной стены. Им открылся темный зал, где за столами сидело энное количество человек. Какой-то пористый, рассеянный свет делал картину мутной. Тем не менее Эстебан различил тонкие провода. Они тянулись от столов к вискам каждого ученика. К вискам были прикреплены электроды. На противоположном конце аудитории у классной доски стоял тип в белом халате и тыкал указкой в предметы, которые диапроектор показывал на экране. Звезда, гора, точилка, луна. «Это упражнение основано на экспериментах Торндайка», — пояснила синьорита Остман, быстро затянувшись сигарой. Примечание. Эдуард Торндайк, 1874-1949. Американский психолог. Конец примечания. «Наши ученики обладают начальными экстрасенсорными способностями, и такой вид занятий помогает их развить. Это самое простое из упражнений по телепатии. Преподаватель думает о каком-то предмете, и ученики должны прочесть его мысли. Если восприятие адекватно, электрод стимулирует ипоталом испытуемого. Если ученик ошибается, ему направляют слабый электрический разряд. Все элементарно, как вы можете убедиться, и очень научно. Запишите это». Эстебан принялся что-то царапать в своей книжке, чтобы порадовать синьориту Остман. Рядом не было ни одной пепельницы. Он не знал, куда бросить окурок. Коридор сиял чистотой и таил себе скрытую угрозу, совсем как любой коридор в больнице. «А кто может стать учеником этой школы?» — спросил Эстебан, которого вдруг одолел зуд журналистского любопытства. «Думаю, отбор здесь довольно строгий». «Правильно думаете», — ответила синьорита Остман, снова тронувшись в путь по коридору. «Абитуриенты сдают сначала экзамен, а потом выполняют серию тестов. Мы стараемся найти истинные таланты, отсеять авантюристов и любопытных, а таких очень много. У фонда «Адиманты» есть прочная репутация, сеньор Лабастида, и мы заботимся о ней. Мы должны знать наверняка, какого рода материал шлифуется в наших аудиториях». «И много желающих принять участие в ваших испытаниях?» «Больше, чем вы себе представляете». Эдла Остман вдруг заговорила с чиновничьей сухостью. «И было бы куда больше, если бы не одно условие, которое, кстати, служит главным козырем в устах наших оппонентов. Чтобы быть допущенным к экзаменам, абитуриент должен перевести на наш счет определенную сумму — $200, то есть оплатить расходы, связанные со вступительными испытаниями. Обязательно пишите в своей газете, что мы не благотворительное общество». «Напишу», — Не дойдя до конца коридора, кривого и петляющего, как система трубопроводов, они остановились перед другим стеклом, за которым происходило нечто напоминающее карточную игру. Мужчина в белом халате положил колоду карт на покрытый скатертью столик, отстоящий на 3 метра от первого ряда учеников. Затем мужчина, сияя улыбкой телевизионного фокусника, повернул к ученикам ладонь с первой картой из колоды, четверкой бубен. Он что-то говорил сосредоточенным ученикам, но слова его таяли, не долетев до стекла. Как объяснила сеньорита Остман, они наблюдали занятия по телекинезу. Ученики, не покидая своих мест, должны были попытаться переместить последнюю карту в колоде туда, где только что лежала первая. Эстебан кивнул, и они последовали дальше. Пока что его мозг не готов был ни принять, ни категорически отвергнуть экстравагантные методы обучения, практикуемые Фонди Адиманты. Кроме того, эти методы даже не показались ему слишком уж абсурдными на фоне того, что происходит в нашем растрепанном, мечущемся и нелепом мире, где удивление вызывает лишь обычное и заурядное. Наконец, перед ними возникла металлическая дверь. Некогда ее покрасили в зеленый цвет, но теперь краска облупилась и висела струпьями. Это была дверь грузового лифта, который, по всей видимости, мог спустить их на первый этаж. Этла Остман нажала на кнопку, и пронзительно скрежет, напоминающий звук, с которым лиссабонские трамваи штурмуют холмы, медленно пополз к ним сквозь стену. Мрачная ржавая коробка лифта явно не соответствовала росту сеньориты Остман. Во время недолгого путешествия вниз Эстебан разглядывал колени спутницы и нашел их красивыми. Глаза Эстебана уже успели привыкнуть к кварцевому сиянию, которое белесым туманом заливало верхний этаж. Поэтому теперь, когда двери лифта открылись, глазам трудно было освоиться в новом помещении. Эстебан сделал 3 шага следом за Эдлой Остман и почувствовал под ногами нечто благородно твердое. Видимо, здесь пол был мраморным. Окружающие предметы начали постепенно материализовываться. 2 длинные стены, целиком закрытые стеллажами, представляли собой мозаику в темных тонах из книжных корешков. Комната выходила в патио. Эстебан почувствовал характерный запах старой бумаги, кожи, а также смесь запахов дерева и застоялой воды. Он скользнул взглядом по названиям книг. Разобрать ему удалось не все. Имелись тома на древнееврейском и греческом, в основном же на латыни. Губы Эстебана тронула веселая, но с примесью иронии улыбка, когда он прочел «Ричард Бобе, Пандемониум», «Бартоломеус Анхорн, Магеология», «Питер Бансворт, Трактат о признаниях колдунов и ведьм», «Бальтазар Беккер, Заколдованный мир». Услышав голос Эдлы Остман, он вздрогнул, к тому же голос доносился уже откуда-то издалека, и, видимо, помещение было довольно большим. «Если желаете, можете взять с полки любую книгу. Вдруг пригодится для вашего репортажа. Сеньор Адиманта разрешает вам воспользоваться нашей библиотекой». Только теперь он понял, что женщина обращается к нему из другого конца зала, от окна, выходящего в патио, а рядом с ней застыла какая-то маленькая неподвижная тень. Эстебан направился в ту сторону и шел неправдоподобно долго. Наконец он приблизился к окну. Тут выяснилось, что сеньор Адиманте — это всего лишь старое, перекрученное, парализованное тело, облаченное в серый костюм с галстуком и вдавленное в инвалидное кресло. Какая-то безжалостная болезнь разрушила все его суставы, поразила весь организм, превратив руки и ноги в бесполезные отростки, обтянутые белой кожей. Это был труп с пронзительными голубыми глазами. Эстебан изумился тому, какое мощное пламя пылает в его прозрачном взоре, в котором, как ни странно, светился тот же острый ум, что и во взоре синьориты Остман. С некоторым беспокойством Эстебан приметил, как на протяжении нескольких мгновений некая непонятная искорка перескакивала из глаз старика в глаза женщины. Визитер даже заподозрил, что существует мистическая связь, которая помогает им обмениваться мыслями. «Себастьяно Адиманте», — произнесла Эдла Остман, указывая на куль, усаженный в инвалидное кресло. Несчастный случай заключил его дух в такое вот немощное тело, и оно день ото дня все более разрушается. Его тело — сломанная машина, но ум сверкает ярче, чем у любого из самых здоровых людей. Сразу после катастрофы сеньор Адиманте проклял Создателя и даже решил свести счеты с жизнью, то есть покончить с собой. Но прошло какое-то время, и он возблагодарил Господа, который отметил его подобной честью, освободил от груза материи, превратил в чистый дух и позволил целиком отдать себя мысли, устремиться в высший полет. Как вы можете убедиться, глаза — единственная часть этого организма, которая пока еще способна хоть к какому-то движению. Но связь между его разумом и окружающим миром не может осуществляться по физическим каналам. Глаза старика устало моргнули в подтверждение сказанного. Эстебан подумал о Дюма, о графе Монте-Кристо, о старом Нуартье де Вильфоре. Те же два острых глаза и немощное тело. И еще Эстебан не преминул отметить, что его собственный неисправимый грех — это литература, когда вся жизнь — всего лишь территория с размытыми очертаниями, которая остается за границей сюжета тех или иных книг. Слившийся со своим креслом Себастьяно Адиманте при мутном свете, что сочился из патио, обретал величественность изваяния. Спокойный, словно окаменевший, он мог бы посоперничать с бессмертными колоссами Абу Симбела. Примечание. Абу Симбел. Местность на западном берегу Нила. Два скальных древнеегипетских храма первой половины XIII века до новой эры. На фасаде главного храма три сидящих колосса Рамзеса II. Конец примечания. Голубые глаза о чем-то размышляли, и сеньора Остман немедленно сообщила. Сеньору Адиманте известна цель вашего визита. Обычно он журналистов не принимает, потому что их, как правило, занимает какая-либо весьма узкая тема. Но вы заинтересовали его, потому что пришли с вопросами о заговорщиках. Итак, что именно вы желаете узнать? — Я вроде бы уже объяснил, — ответил Эстебан, понимая, что каждое произнесенное слово медленно затягивает его в центр паутины. Я прочел о заговорщиках в одной энциклопедии. Помнится, они основали город и поставили там статуи ангелов. Колесо инвалидной коляски при движении пронзительно скрипело. Звук напоминал писк раздавленной лягушки. Сеньорита Остман подтолкнула коляску с безжизненным телом Себастьяно Адиманте в сторону Эстебана, прямо к его ногам. Глаза старика, еще более живые и энергичные, чем прежде, теперь метнулись к длинному ряду книг справа. Подчинившись этому знаку, Эстебан рассеянно посмотрел на корешки. Но женщина тотчас подвела его к нужной полке и указала нужную книгу. Эстебан вытащил очень большой, благородно темный том. Названия на приплете не было, только мутные разводы, завитушки и потертости, оставленные сыростью и временем. На отлично сохранившейся первой странице Эстебан обнаружил расположенные треугольником зачин «Мистериум топографикум Ашиль Фельтренелли». «Перед вами мистериум топографикум», — сказала женщина. «Хотя, может быть, это сказал старик. Уникальное сочинение, редчайшая книга, которую с одинаковым рвением искали как фанатичные сатанисты, так и охотники за редкостями. Экземпляр подлинный, в образцовой сохранности, издание 1755 года, самое первое». «Но откуда вам известно, что оно первое?» — возразил Эстебан, осторожно перелистывая страницы. «Здесь не указаны ни дата, ни место издания». «Вы совершенно правы, сеньор Лабастида». Глаза Адиманты холодно улыбались. «Сразу видно, что вы не такой, как большинство журналистов, и сразу видно, что вы прибыли издалека. У вас иной подход к делу, более заинтересованный и, если позволите, даже азартный. Надо полагать, вы и латынь знаете. Сделайте одолжение, прочтите самую первую строку». Эстебан подчинился с неприятным чувством, что его все глубже затягивает в трясину. Сперва по щиколотку, затем по бедра, теперь жижа добралась до пояса. Голос Эдлы Остман тотчас перевел услышанное на испанский. При этом она особо старательно выговаривала букву «Р» и «Л». «Моисей утверждает, что люди выстроили башню высотою до небес, дабы бросить вызов Богу. Мы построили целый город, чтобы сокрушить его победу. Целый город, как символ бунтарства, вероотступничества, отхода от Бога. Новый Вавилон — нечестивый город, город сновидений, сотканный из сновидений со сновидческой же архитектурой. Взгляните на гравюры. Это само совершенство. Наш соплеменник Игнасио да Альпиарса создавал их мучительными бессонными ночами. Потом эти гравюры использовались и во многих других книгах. Но те книги были изданы куда хуже, куда небрежнее. Да, над теми книгами работали Пиранези и Доре. Туда включались изысканные работы Роберта Фладда. Поэтому я вполне допускаю, что некоторые иллюстрации покажутся вам знакомыми. Да, конечно, знакомыми ему показались все гравюры, но с растущей тревогой он перелистывал страницы, и каждая будила в душе чудовищный призрак самого сокровенного чувства, напоминавшего о какой-то неведомой прошлой жизни, пренатальной, немыслимой и непонятно как связанной с этим вот кошмарным лунным городом. Да, каждая гравюра будила в нем атавистический ужас, у которого нет ни имени, ни обличия. Страх перед тем, что из развороченной могилы памяти будет извлечено то, что самим фактом нашего рождения было стерто и оставило по себе лишь слабое эхо тоски. Эстебану было знакомо такое ощущение. С ним нечто подобное изредка случалось, когда он смотрел на картины Магритта или слушал определенного рода музыку. Под языком появилась горькая пленочка, и он знал, что похожую ситуацию ему уже когда-то довелось пережить, что эту картинку он когда-то видел. Только вот потом его «я» с картезианской убежденностью отодвинула ее на задний план, изгнала, превратила в нечто чуждое и опасное. Это один из тех 12 экземпляров, что спаслись от костра, — продолжила Эдла Остман свой рассказ. Всего 12 в целом мире. И один здесь, в библиотеке фонда, где хранится самое полное собрание книг по сатанизму, колдовству и демонологии, какое только существует в мире. В библиотеке Ватикана имеется 5 экземпляров, в библиотеке Кремля — 2, еще один в университете Уппсалы, один в Севилье, один в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, один в Токийском собрании О'Коно. И надо заметить, что все, кроме последнего, принадлежат государственным или общественным организациям. Это означает, что доступ к ним затруднен, нужны специальные разрешения и так далее. Но эта книга в полном вашем распоряжении. Тем временем Эстебан разглядывал самую последнюю страницу, которую отделяли от основного текста 2 или 3 совершенно чистых листа. Эстебан снова увидел свернувшегося кольцом дракона, под ним 4 стихотворных строки. Дракон с изумлением взирал на пейзаж, что-то вроде земли после ядерного взрыва. Эстебан припомнил свой беглый разговор с Алисией о том, что уроборос — это вечное возобновление. Не было нужды во второй раз читать помещенный под картинкой текст, чтобы восстановить в памяти таинственную музыку загадки. Ужасный голод побудил Полипуса грызть собственные ноги.